Okay. Начнем. Помолимся. Okay, Lord, thank you very much for this beautiful day, for the opportunity to know you, love you, serve you, to be a better follower of you. Thank you for this time together. Thank you for the things we can talk about, things that we can learn, things that can challenge our hearts and our minds to be better servants of yours. We thank you. And we pray in the name of Jesus, Vini Susa Christa. Amen. I want to start today by reminding us of why we're here. Хочу начать с напоминания о том, почему мы здесь. I consider myself not just a teacher, but a student here. Я считаю себя не только учителем, но и учеником. We need to continually be growing. Нам нужно продолжительно, постоянно расти. Okay. It's my hope and my prayer for you and for anyone else who will join us. В этом моя молитва и в этом моя надежда и за вас, кто здесь, и за тех, кто может присоединиться позже. That it is together our heart's desire. Чтобы это было нашим общим желанием. To be wholehearted followers of Jesus Christ. Желанием наших сердец быть искренними последователями Иисуса Христа. To keep pressing on. Продолжать идти, бежать вперед. Okay. So that reminds me of Hebrews chapter 6. И поэтому это мне напоминает Евреям 6 главу. That's where I want us to start. И с этого места Писания я хочу начать. In Hebrews chapter 5, not 6. Извините, 5 глава. The author there. Евреям. И там автор. Who's the author of Hebrews? Кто автор? You don't know. Okay. Some people would like it to be Paul. Некоторые хотят, чтобы автор был Павел. But the truth is, it probably not. Правда в том, что скорее всего это не Павел. Who it is, we're not sure. Поэтому мы не знаем, кто автор. But that's okay. Ну, ничего страшного. Okay. In chapter 5, beginning at verse 11. В пятой главе, начиная с 11 стиха. He says, look at verse 11. 11 стих. He says, concerning him we have much to say. Говорится, мы могли бы о нем говорить очень много. Okay. Concerning who? О ком? Well, you have to go back. Для этого нужно вернуться. And who is it he's talking about? Not Jesus. This time the answer. If you don't know the answer, give the answer Jesus. Не знаете ответа, наверняка Иисус, но не в этот раз. Unfortunately, in this situation, that would not be correct. Да, не в этот раз. Who's he talking about? Look at verse 7. Седьмой стих. Or at the end of 6. Excuse me. The end of verse 6. Конец шестого стиха. You see his name there? Melchizedek. He wants to explain more about Melchizedek. И автор хочет больше рассказать о Мельхиседеке. But he stops. Но он останавливается. Notice why he stops. И обратите внимание, почему он останавливается. Concerning Melchizedek, о Мельхиседеке, we have much to say. Мы можем говорить еще больше. But it's hard to explain. Но вам трудно объяснить. Because you have become dull of hearing. Потому что вы обленились и сделались неспособны слушать. That's very sad. Это очень грустно. I don't want that to be me. Я не хочу, чтобы это касалось меня. I don't want it to be you. Я не хочу, чтобы это касалось вас. Dull of hearing. That means that I'm not listening. Невосприимчивость. I'm not learning. Потому чтобы слушать, то есть я не слушаю. I'm not progressing. Я не иду вперед, я не учусь. This is the second. We're going to keep going. Продолжим. But these few verses. Но эти пара стихов. Have served for 2,000 years. Они были истинными в течение 2000 лет. As an encouragement to move on. Служили, были в роли воодушевления для того, чтобы продолжать. Look what he says. Не сдаваться. Okay. Verse 12. 12 стих. Давайте посмотрим. For by this time you ought to be teachers. You need again someone to teach you the simple principles, the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. Go ahead and read that. Судя по времени, вам следует уже быть учителями, но пока что вы сами нуждаетесь в учителях, которые бы учили вас. Основным истинам Божьего Слова вам опять нужно питаться молоком, а не твердой пищей. How would you characterize these people? Как бы вы описали этих людей? After reading that verse. После того, как вы прочитали этот стих. Ленивыми, не хотят lazy. Ничего менять, okay. Им удобно. Don't want to change anything. Что? Где они находятся? Satisfied. Okay. All right. Good. You're right. Да. Okay. Do you know anybody like that? Знаете кого-то такого? I do. Я знаю. I don't want it to be me. Я не хочу, чтобы я был таким. I want in your hearts. I want you to have hearts. I said that will not be me. Я хочу, чтобы вы тоже так воспринимали это, что я не хочу быть таким. It's a very sad verse. Очень грустный стих. Hebrews 5:12. Евреям 5:12. You should be teachers. You should be helping others. Быть учителями. You should be encouraging others. Be an example to others. Воодушевлять других. Вы должны быть примером для других. But you haven't even just stayed. Но вы даже не остались. Same. You've regressed. You've gotten worse. Вы наоборот стали хуже. How sad is that? Насколько это грустно. It's those people that we look at sometimes and say, это люди, на которых мы иногда смотрим и говорим, I'm not even sure if they're really a believer. Я даже не уверен, верят ли они на самом деле, верующие ли они. They're not progressing. Они не прогрессируют. They're not even staying the same. They're getting, seems like they're regressing. Наоборот, у них прогресс идет в обратную сторону. That's who he's talking about here. Вот о таком он говорит. I'm not saying this to be judgmental. Я не говорю это, чтобы осуждать. But I'm saying this to encourage us. Но говорю для того, чтобы воодушевить нас. The message of the Bible, from Genesis to Revelation. Послание Библии, и начиная с Бытия до Откровения. We need to. Person needs to come to know their creator. Говорит о том, что человеку нужно узнать своего создателя. Recognize our sinfulness. Признать свою греховность. Recognize the holiness. Признать of God. Святость Бога. We repent. Мы каемся. We believe. Мы верим. And then that's it. А потом вытираем руки и все, на этом все. No, that's not the message. Нет. Послание Библии не такое. Какое оно? Once you become a child of God, когда ты становишься Детем Божьим. That's just the beginning, isn't it? Это только начало, не так ли? It's the beginning of a great adventure. Великого приключения. Of following God until the day I die. Следовать за Иисусом Христом до своей смерти. This morning. Early this morning. Рано утром сегодня. I wake up so early. I don't я know. Я очень рано просыпаюсь, не знаю почему. But I do. Но как-то так происходит. Let me see if I can find it real quick. It's ready. Here I found it. This morning I read this. Сьогодні утром я прочитав це місце. Psalm 47. Psalm, did you translate? Yeah. 47 псалом. The last verse. Последній стих. Do you see it? Видите? For you, you're young, and that's wonderful. Ви молоді, це замечательно. I'm not young anymore. Я більше не молод. Not in this body, anyway. По крайній мірі, не в цьому тілі. And I read this verse this morning again. Я прочитав цей стих сьогодні утром. We read it recently. Ми недавно читали. Ні, we're getting there. Ми ще йдемо до цього місця. But I have read it recently. Я от утром прочитав. But it just really struck me this morning. І це мене осінило, як... Жанна, can you read that? Давай уточним, 47-й или у нас другой? Я спросил, дорогу перевел. Ведь Бог навеки наш Бог, Он будет нашим вождем навека. He will be our guide. Chief. Yeah. Chief, okay, our guide. Yeah. Until we die. Forever. Forever. Yeah, there's either forever or... Он будет... До смерти. Да. Okay. Yeah, we have a footnote. Yeah, there's a footnote that once until death or forever. Наставником до смерти. I just read that and I said, you know, thank you, Lord. Я прочитав це і просто сказав спасибо тебе, Господь. There's not a day. Нет ні дня. From now until the day that I die. З цього моменту до моєї смерті. That He is not with me. That He is not my God. Він не був би зі мною, не був би моїм Богом. I need to honor Him, worship Him, serve Him, obey Him, thank Him, слухати Його, благодарити Його. Continue to become more like Him. Продовжувати становитися, бути більше похожим на Нього. Let's come back to Hebrews. Вернемося до Євреїв. We were at verse 12, right? В 12 стихі ми були. Let's look at 13 and 14. Давайте 13 і 14 прочитаємо. Okay. Всякий, хто питається молоком, все ще младенець і плохо знає, що таке праведність. Твёрда же пища для людей зрелых, чувства которых опытом приучены различать, где добро, где зло. I just love that. Мне очень-очень нравится. You see the contrast. We're looking at contrast. Мы смотрим тут на сравнение. Our lives need to serve as contrast. Жизни должны быть примером. Not to pat ourselves on the back. Для сравнения. Не для того, чтобы постучать себе по плечу. But in any group. Но в любой группе. There are those who are. Есть те. Going to be different. Кто будут отличаться. They're going in a group of Christians. В группе христиан. There are those who are mature. Будут зрелые. And those who are not. И незрелые. Which am I? И какой из них буду я? Some only drink milk. Некоторые только пьют молоко. And others are digging deep into God's word. Погружаются глубже в Слово Божие. Living humbly before our Savior. В смирении перед нашим Спасителем. Okay. Now, so He gives us this contrast. Поэтому дается тут нам сравнение. 14 is a wonderful summary. 14 стих – это замечательный подытоживающий стих. Solid food is for the mature, right? Твердая пища для зрелых, да? There's some very important words here. Есть очень важные тут слова. So, tell me what the Russian words are here. Who, because of practice, with practice or experience. Okay. What is experience? Что такое опыт? What is that? Life. Okay. It's что-то, через что уже проходили, да, через чему-то. We've learned. Okay. You're involved in. You're doing something. Вы вовлечены во что-то. Делаете что-то. Practice means you do something regular. Yeah. You're doing something regularly, right? То есть это мы делаем постоянно. Somebody said this is a understatement. Life is so daily. Кто-то сказал, жизнь такая, что-то такое повседневное. It's funny. Очень забавно звучит. Makes sense? Да. Yeah. Life is so daily. Жизнь такая ежедневная. We don't take a day off of living. I'm not going to live tomorrow. I'm tired of that, so I'm not going to do that. Не берем отсрочку от жизни. Я устал жить, я завтра поживу. Нет. Every day. Жизнь, она ежедневна. We do certain things. Нужно вставать, делать конкретные вещи. Okay. Yeah, it is, isn't it? Да. That is a wonderful for me. That is a wonderful illustration of being a follower of Jesus. Образ. Being a follower of Jesus is so daily. Иисуса Христа – это очень ежедневно. Who, because of practice or experience, every day, just опыта или over практики, and over, то есть каждый день, experience, over раз за разом у вас этот опыт. And what happens? Что происходит? Because of this daily experience of following Christ, опыта следования за Христом, you and I have our senses. Here's another good word. Next good word. Еще одно хорошее слово. Trained. Приучены. What's the Russian there? Exactly. Okay. It's training. Mm-hmm. You think about training. Where does your mind go? То о чем вы сразу думаете? Where does your mind go, Жанна? When you think about training. Когда думаете об обучении. Что-то, что тебя, возможно, дисциплинирует. Something that disciplines you. Okay. Ты делаешь это для того, чтобы изменить что-то. Yeah. You're doing to change something. Okay, you want to change something. Good, you want to change something. Ты хочешь что-то изменить. So you decide to train. Поэтому ты решаешь начать обучаться. Now, if you trained one day a month, если тренироваться, обучаться один раз в месяц, that's not training. Это не обучение. It doesn't even qualify as training. Это совсем даже нельзя считать это. Обучение. Okay, I'll do it once a week. Я раз в неделю буду. Is that training? Это обучение, тренировка. Ну, уже лучше, наверное. Better than once a month, but лучше, чем раз в месяц. Is it going to make a lot of difference? Большая разница будет. Maybe a little bit. Может быть, чуть будет разница. What do you have to do if you want to be a serious trainer? Ну, что нужно делать для того, чтобы быть? Maybe not every day, but most days. Серьезно относиться. You're going to set up a schedule. Может быть, не каждый день, do this thing. Для себя можно придется создать какое-то расписание и регулярно делать это. И вот это что такое обучение. There's a goal involved, right? И тренировка. И поэтому также в этом всем есть цель. Usually there's a goal. Обычно есть цель. And so I'm doing this. Поэтому я делаю вот это каждый день или. So I can achieve this. Для того, чтобы достичь вот этой цели. Is that any different for us as followers of Christ? Отличается ли, касается ли нас это? I don't think so. Как последователи Иисуса Христа, я не думаю. I think it's exactly the same. Why? Why do we train and have these and live почему мы daily this обучаемся и проживаем этот why опыт каждый день почему what's the goal cell what is it какая цель well, we know what is it tell me какая больше похоже на Иисуса be more like Jesus okay. Can I be more like Jesus by just sitting in my chair, doing nothing? Сидя у себя на стуле и ничего не делая. Can I learn to? Нет. Can I learn to run a marathon by just sitting in my chair, thinking about it? научиться пробежать марафон, сидя и думая об этом. Of course not. You say, because that's silly. Ну, это глупо. You really think that? Ты на самом деле считаешь? You're not. You're crazy. Ну, это ты, наверное, сумасшедший. I mean, obviously you have to do certain things. Очевидно, что тебе нужно делать конкретные вещи. Well, it's no different. That's where the practice, training comes in. От того, что мы здесь можем прочитать и в этот момент. That's what I want. That's what I want for myself. Опыт и приучен обучение. That's what I want for you. Поэтому этого я хочу для нас. To be honest, that's what I want for everyone. Для вас, и честно говоря, я этого хочу для каждого. But the truth is, there are very few. Что очень мало. There are very few. Люди, who make that choice. Которые принимают это решение. Right? Да. That's very sad. И это очень грустно. Let's go on though. Let's keep going here. Давайте будем идти дальше. Okay, well, the result. Look at the end of 14. Последние слова 14 стиха. Результат. Author here says one of the key results. Говорит здесь один из ключевых результатов. Is that I'm through the practice or the experience and the training. Через практику, через опыт, через обучение. I'm able to discern is about what? Различать что? That's about having wisdom. Различие это касается мудрости. What's good and what's bad? Хорошо, что what's right and what's wrong? Правильно, что неправильно. What I should be involved in, what I should say no to. Куда мне, во что мне вовлекаться? I have. На что говорить нет? I have more wisdom and strength. Больше мудрости и силы. To be able to say yes to these things and no to these things. Нет. And not with вещам, и да, другим вещам. And not saying no with regret. Говорит нет не с сожалением. Not no with regret. Oh. Ой, ну. Oh. I really want to do that, but no, I'm not going to. Oh. Очень хочу сделать, но я не буду этого делать. No, because we learn. Потому что мы the process is научились. Часть процесса это то. We begin to learn. This is когда my best. Учим, this will make me the best that I can do. Вот что лучше для меня. Maybe at the beginning it is harder. Может быть, начать by those things. I really попрощаться со всеми этими вещами. Пока. But then after all, I don't really want them. Потом I really don't want them. Мы действительно думаем. I see them for what they really are. Считаем, что нам они не нужны. They don't help me to grow. Чем они являются на самом деле? Они не помогают мне расти. Like они не помогают мне быть больше похожим на Иисуса Христа. Все эти вещи from my ability to be more like Jesus. Мешают мне быть so instead of, больше похожим на instead of saying no with regret, вместо того, чтобы говорить «нет», I say no with joy. Разочарованием я говорю «нет» с радостью. Because I know that saying yes is going to знаю, help become more like Jesus, and that's what my heart говорит, да, really wants. Поможет мне быть больше похожим на Иисуса Христа, и вот чего хочет мое сердце. Понимаете, о чем я? See, so sometimes that's what some people they make this mistake. И вот иногда почему люди не делают. I really want to hold on to these things. Совершают ошибки. Я очень хочу. We all know people. Сохранить эти вещи. Мы знаем многих таких людей. That's why they don't either. Вот почему они не каются не верят в Иисуса Христа. Или почему не продолжают следовать за Иисусом Христом и углубляться right? в Библию. И вот все это потому, что они держатся всех этих старых вещей. И этим людям сатана постоянно врет. Эти вещи. Of course they give us a thrill. Конечно, of course they're exciting. Of course they give us momentary fun. I'm not stupid. В них есть радость такая временная. И я не глупый, я понимаю это. But the two key things. Но две ключевые вещи. One is temporary. Это то, что все это временно. Right? And number two. И второе. They don't help me become more like Jesus. Не помогает мне быть away from that. Больше похожим на Иисуса Христа, а не наоборот, мешает мне в этом. And I come to see that after a while. Поэтому через некоторое время я начинаю понимать это. Does it touch my emotions? Does it give me that momentary thrill? Затрагивает ли это мои эмоции? Rush или прилив адреналина какой-то я чувствую? Sometimes. Yes, it does. Иногда да. But I know the bigger picture. Но я вижу картину. Those things do not help me achieve what I really want. И картина в целом говорит мне о том, что эти вещи не помогут мне достичь своей цели. What I was made to be. И того, для чего я создан был быть. Okay. Okay, look at the chapter 6, first couple of verses here. Шестую главу давайте посмотрим первые пару стихов. This is a key for us this morning. Потому что это ключевой момент для нас сегодня. But I'm going to tell you another little side secret, okay? Но скажу еще. Promise not to tell. Пообещайте не говорить. This is a key for the whole book of Hebrews. If you know this verse, you know Hebrews. Если вы знаете этот стих, это ключевой стих для книги Евреев. Если вы знаете его, знаете всю книгу. But don't tell anybody. Ну, не говорите никому. I'm kidding, of course. Я шучу, конечно. All right, look at verse 1. Первый стих. So he says, therefore. Поэтому. And whenever you see a therefore, и всегда, what do you have to do? Поэтому, что вам нужно сделать? You have to go back. Вернуться. You have to go back. Нужно because вернуться. He's begging, he says, this is in context. Умоляет вас. This is a conclusion verse. Это говорится все в контексте, поэтому right? Нужно учти, что идет. That's why we had to go back. You have to see what he was saying before. Потому что этот стих подытоживающий. And so it says, leave the simple, elementary, what's the Russian word? Оставьте. Leave the... От основы учения. Basics. Okay, good. Basic things, teaching about the Messiah, about the Christ. Об Иисусе Христе. Now the next phrase, I hope it's the next phrase in the Russian, but следующая фраза, посмотрим. He says, "Let us press on to maturity." Будем. Что предназначено нас к тому, что предназначено для зрелых. Так, which is. Designated for mature. That which is for mature. Okay. So, had this idea of pressing on. No? Oh. You have to have this idea. You have to understand this idea. What he's saying here, that what the Greek is telling us, is that we need now to this concept of pressing on. В греческом говорится об идее, движение вперед. Okay. То есть мы. What does that mean to press on? Мы стремимся вперед. To the things that lead to maturity. К вещам, которые. Yes. Что предназначено для зрелых. To that which is. Must to be for. Which is for it's necessary for maturity. It's like it's designated for them. Okay. It's supposed to be for them. Okay. So those designated things, whatever those things that have to do with maturity. И вот эти предназначенные вещи касаются зрелости. We've got to push on. We've got to keep moving towards those. Продолжать двигаться в сторону этих вещей. Leave the basics, the simple. Нужно оставить основу. Leave those. You've done those things. Those are basics. Quit going over them. The A, B, C, Мы уже прошли все эти. You know the alphabet. Вы знаете. Quit repeating it. Хватит повторять его. Quit wasting your time there. Хватит терять свое время там. Я хочу, чтобы вы продолжали идти вперед. That is the message of Hebrews, by the way. That is the message of Hebrews. Евреям. But that is our theme. Okay? That is our theme. И это наша тоже тема. He says, don't lay again a foundation of repentance from dead works and of faith toward God. There's salvation, right? Вот there's salvation. Все это спасение. Repentance and faith. Вера и покаяние. Is it there? I hope it's there. Okay. Yeah. Yeah. Those two things. He says, okay. He says, guys, all right, you're believers. You've repented. Ребята, вы покаялись, вы верующие, вы поверили в Иисуса Христа. Это замечательно. Wonderful. Это чудесно. Let's go on. Но давайте будем идти вперед. That's what he's saying in verse 1. Вот о чем говорится в первом. He goes on and talks about more things. Дальше говорится о других. That's a summary verse. Ну, это подытоживающий стих. I want you to remember this. Я хочу, чтобы вы помнили об этом. Remember the context. Контекст. The end of chapter 5. Конец пятой главы. And then his conclusion. Он дает заключение в первом стихе шестой главе. Where are we? Где мы сейчас находимся? Are we living back here in chapter 5? Мы живем в пятой главе. Or are we going to be part of chapter 6? Или мы будем, нас будет касаться шестая глава. Okay. Synod has it. It has. It says, well, let's. Mm-hmm. Strive to completion, perfection. The literal word is perfection. Поспешим. Mm-hmm. It's to be спешить. To be when you're late, you спешишь. Hurry. Hurry, yeah, hurry. Thank you, John. Спасибо. So you need to literally hurry to perfection. Okay. Hurry for perfection. Okay. Okay. All right, good. Good. And stop relying again on basics. Mm-hmm. Yeah. So this is an important reminder for us about, we're talking about discipleship. И это очень важная вещь, когда речь идет о ученичестве. And these verses here are really good summary. И вот эти стихи for me of discipleship. Замечательно. Итог ученичества. Okay. All right. Well, last time, it was two weeks ago, yes? Yeah. Прошлый раз, две недели назад. We looked at мы рассмотрели the life of an example, one of our examples, as we think about discipleship. Do you remember who it was? Who was it? О примерах ученичества. Помните, кто это был? In the Old Testament. В Ветхом Завете. Ezra? No. Ezra. Two. There were two? No, one. There was just one example. Yeah, just the first, I think. Да, вроде бы один только пример. If I mark my paper correctly. We looked at the life of Ezra. Ezra, the summary verse 7:10. Рассмотрели жизнь Ezra. Седьмая глава, десятый стих. Then we looked at a number of psalms. И потом мы рассмотрели несколько псалмов. Excuse me, not much psalms. Verses in Psalm 118. Не псалмов, а стихов из Псалма 118. Okay. Ты не читал? That's okay. You remember Psalm 118? What's the theme of Psalm 118? Какая тема 118 псалма? It is the Word of God. Слово Божие. 176 verses. 176 стихов. And all but five. И все, кроме пяти, mention упоминают Слово Божие. Okay. It is. Why did I use that as an illustration? И почему я использовал это как пример? because of the centrality of God's word, центральності слова Божого, the importance of God's word, важності слова Божого, in the process of growth, процесі росту, for discipleship, в ученичестві. If we don't believe in it, якщо ми не віримо в це, person will never grow. То чоловік ніколи не буде рости. I'm convinced of that. Я убежден в этом. I've been around a long time. Прожил много лет. And without God's word, и без слова Божьего, there will not be maturity. Не будет зрелости. And there will be all kinds of error. И будет очень много разных ошибок. People will believe crazy things. Люди будут верить в сумасшедшие вещи. I become open to all kinds of voices. Они становятся открытыми к всяким разным голосам. Хорошо. Because I don't know. Потому что я не знаю. I can't judge. I have nothing in my mind, in my heart. Сравнить, у меня нет ничего. To listen to this voice. Сердце в своем разуме. Okay. You say, what is the Bible say? Голос. Потом я говорю, а что Библия говорит? Is that good? Is that helpful? Это что-то хорошее, полезное? Or maybe it's deceiving. Или наоборот, вводит. It's going to hurt me, not help. Заблуждение, обманчиво. I need to stay away from that. Наоборот, навредит мне. How do I know? Держаться подальше от этого. Do you know? Как мне знать это? Do you realize that this is important? Осознавали ли вы? Most of the people. Это очень важно. Who fill? Что большинство людей. Cults. Которые посещают Jehovah's Witnesses, культы, Mormons, свидетели Иеговы, мормоны, okay, other cults, и всякие другие, they are not people off the street, секты, они не люди с улиц. Who are they? А кто они? They are Hebrews chapter 5 people. Они люди из Евреев 5 главы. That's who they are. Вот кто эти люди. They hear something from some Mormon. Они услышат что-то от мормона. This is really what the truth да, is. Вот и что на самом деле истина. Oh, okay. Хорошо. Они идут. Become part of some cult. И становятся частью какой-то секты. Most of the people involved, they are either believers, very immature believers. Большинство людей, которые состоят в этих культах, or they're church people. We call them church people. Люди из церкви, либо they're acquainted with church and the Bible. Люди, кто были знакомы с and they're religious. Церковью. Они религиозны. But they're not strong. Но они не they don't know the word of God. Вере, они не знают Слова Божьего. So they have no way. Поэтому они не no way to как? Think through these things that the people are saying. Анализировать эти вещи и размышлять над этими вещами, которые говорят им. So the centrality of God's word. Центральное слово Божье. There's another side to this. Но есть еще одна сторона. And I'm going to talk about that in just a minute. It's very important. Скоро поговорим об этом. Это очень важно. The first, let's look at another example. Давайте еще один пример. This is such a great example. Рассмотрим очень замечательный пример. Still in the Old Testament. Все еще в Ветхом Завете. Let's go to the prophet Jeremiah. Иеремия. I want us to look at him just for a few minutes here. Немножко времени ему уделим. Chapter 20. 20 глава. Okay, I want to look at verses 7 to 11. Посмотрим, давайте, с 7 стиха по 11. But let's look at verse 7, and then we're going to stop for a second. Давайте 7 прочитаем и остановимся на немножко. Господи, ты уговаривал меня, и я уговорен. Ты сильнее и одолел меня. Надо мной смеются весь день. Всякий меня высмеивает. Jeremiah What is the problem? Иеремия, что не так? That's not a very nice verse, is it? Не очень стих такой. He's questioning God. Он ставит под вопрос Бога. He's listening to these voices of people around him. Которые слышат вокруг What's себя. The context? Какой контекст? What's the context? If you go back and read verses 1 to 6, если прочитать с первого по седьмой стихи, look at verse 2. Okay, verse 1. Jeremiah is prophesying. Первый стих, Иеремия пророчествует. But then verse 2, второй стих потом, this guy named Pashur, or however you say his name, I don't know. Пашхур. Okay. What does he do? He's some important official. Он какой-то политик важный. Okay. What does he do? Verse 2. Во втором стихе делает. Yeah, he has Jeremiah beaten. Да, повелел избить Иеремию. Put him in stocks. И посадить его в колодки. In jail. И в тюрьму посадить. And they talk about go down, read verses 4, 5, and 6. И четвертый, пятый, шестой стихи там. And he's threatening him. Там он ему угрожает. This Pashur guy is threatening Jeremiah. Пашхур угрожает Иеремии. So then we come to verse 7. И потом идет седьмой стих. Now we see why Jeremiah feels this way. Вот теперь мы понимаем, почему Иеремия так чувствует себя. He's been beaten up. Он был избит. He's been in jail. Он был в тюрьме. He's been threatened. И ему угрожали. Very, very serious threat. Серьезная угроза. So how does he feel? Что он чувствует? Disappointed. He's confused, disappointed. В замешательстве, он разочарован. Not just with people, but with God. Не в людях, не только в людях. Jeremiah was a very emotional person. В Боге, но Иеремия просто был очень эмоциональным человеком. It's okay, it's okay. И это нормально. But he was really just whoa, he was up and down, and his Jeremiah, as far as we understand, и насколько мы знаем, he was a prophet his whole life. That's what he was, prophet of God. Пророком всю свою жизнь. You could say, let's just say he was a pastor. Давайте скажем, что он был пастором. How many people were in his church? Сколько людей было у него в церкви? A lot. Probably zero. Every Sunday he would come. Каждое воскресенье приходил, готовил проповедь. He would prepare, he'd be дежурным тоже. Оставлял стулья, он был одновременно дежурным. Nobody would come. И никто не приходил. Week after week. Неделя after week, за неделю. After week. His whole life. Всю его жизнь. How do you feel? Как бы вы себя чувствовали? That's Jeremiah's life. He prophesied. Вот его жизнь. And as far as we know, пророчествовал, насколько мы знаем. His whole life, people just laughed at him. They turned away. Люди смеялись над ним. They не слышали его. Отворачивались от него. How do you feel? Как бы вы себя чувствовали? What did he do? Let's keep reading. Right? That's why this is such an important example. You need to understand the context of Jeremiah's life. Вот почему это важный стих. Was his life a great success? Контекст нужно видеть жизни Иеремии. Была ли его жизнь великим успехом? From our eyes, с нашей точки зрения, мы бы сказали, абсолютно. Absolutely not. Частично. Нет, вообще нет. But from God's perspective. С точки зрения Бога. Absolutely. Да. Because why? Потому что почему? Let's read, okay. Давайте прочитаем. We read 7, so let's go to 8. Стих давайте прочитаем. Okay. Go ahead, Shana, please. До 11? Да, да. «Лишь начну говорить, кричу, возвещая зверство и разрушение. Принесло мне слово Господне ежедневные издевательства и насмешки. И сказал, я не стану я о нем вспоминать, и не буду впредь говорить во имя его, но его слово, как огонь, еще в мое сердце, как огонь, заключенный в моих костях. Я устал его сдерживать, не могу. Слышу, как многие шепчут, ужас со всех сторон. Заявите же на него, давайте же заявим на него. Все друзья мои ждут, чтобы я оступился. Может, поддастся он на обман, и мы его одолеем и отомстим ему. Но со мной Господь, словно грозный воин, и мои гонители споткнутся и не одолеют меня. Опозорятся они смертельно, не добившись успеха. Никогда не забудется их унижение. Okay, first part of 12. Господь – сил, испытывающий праведных и видящий сердце и разум. Понимаете? Do you understand his life? This is the summary of his life. Вот итог его жизни. It's incredible. Невероятно. Ну, тут говорит, друзья мои. My friends. Ждут, чтобы я оступился. They wait for me to. But we can stay. Let's go back. Verse 8. Давайте вернемся. What is he saying in his heart, in his mind? В своем сердце, в своем разуме. О чем он говорит? I quit. Я сдаюсь. No more. Все, хватит. I'm not going to speak anymore. I'm not going to come to the church. I'm not going to prepare a message. Не буду приходить в церковь, не буду готовить проповедь. Больше не буду всего этого. But verse 9. Но 9 стих. What does he say? But. Но. If I did that, what would happen? Если бы я это сделал, что бы произошло? That's what I want for you. Этого я хочу для вас. Look at verse 9. 9 стих. If I say, I'm going to turn away from God. Если я скажу, что я собираюсь отвернуться от Бога. I'm not going to speak in His name anymore. Я не буду в Его имя говорить. I can't do that. Я не могу этого сделать. Because I love this picture. Мне очень нравится этот образ. In my heart, it becomes this burning fire. Мое сердце жжет, как огонь. And I can't keep it in. I can't do it. Я не могу сдерживать этого. Verse 9 is just. I want that to be your verse. Я хочу, чтобы 9 стих касался вас. No matter what anybody says, no matter what happens, несмотря на то, что происходит, no matter how you feel, что кто вокруг говорит, что вы чувствуете, Jeremiah is going to be my example. Иеремия будет моим примером. You see that? Because as John said, yeah, in verse 10, it's like, are you kidding me? Вы серьезно, что ли? Everybody's saying bad things about him. Все говорят плохие вещи обо мне. Verse 11. Why can he press on? Why can he keep going? Почему, как он может продолжать идти? Потому что Бог с ним. He's God is with him. He's keeping. Morning, Curtis. Привет. He's keeping his eyes on Jesus. Да, он смотрит на Иисуса Христа. Hebrews 11, verse 2. Евреям 11:2. But the Lord is with me. He is my champion. Со мной Господь. Who else is with Jeremiah? Кто еще с Иеремией? Who's with Jeremiah? His friends. Никто. Nobody. Никто. Nobody. Nobody's with him. But the Lord is with him. And that's enough. Но Господь с ним, и этого достаточно. No. Do I want that? I hope that's not our experience. Я надеюсь, что мы не будем этого переживать. I don't want to have to walk the same path that Jeremiah. Я не хочу идти тем же путем, как Иеремия. But sometimes. Иногда. Sometimes those who we depend on. Те, на кого мы полагаемся. They may fail us. Они могут подвести нас. Somebody who maybe has been our friend. Кто-то, кто Christian, brother, sister. Христианин. For a long брат. Time. Во Христе, сестра, во Христе долгое время. They may quit. Они могут сдаться. What do I do? Что мне делать? What did Jeremiah do? Что делал Иеремия? I tell you two things. Две вещи, которые он сделал. First of all, he cried. Первое, то, что он плакал. Remember, Jeremiah is called the weeping prophet. Вспомните то, что Иеремию также называют плачущим пророком. Because of all the things he saw around him. Из-за всех тех вещей, которые он видел вокруг себя. The sin, the disobedience, the разочарование и непослушание. He wept. Он плакал. And the second thing that he did is he depended on God. Второе, то, что он делал. He had to. He had nobody else. Он полагался на Бога, потому что ему больше не на кого было полагаться. Опять же, это ключевой момент. He kept on. Он продолжал, не сдавался. And the beginning of verse 12. И с 12 стиха. You see, his mind and his heart. God knew that his mind and his heart. Бог видел. Его сердце, его разум. So, you have a question or observation about Jeremiah? Если у вас есть вопросы или мысли какие-то? Jeremiah wasn't perfect. Иеремия не был идеальным. I'm not trying to make him perfect. Я не пытаюсь тут сделать вас идеальными. But he serves as one of the key example for anyone одним из ключевых примеров. Who wants to be a disciple of Jesus Christ? Примеров тех, кто хочет быть учеником Иисуса Христа. There you go. Jeremiah chapter 20. Иеремия 20 глава. Очень важно. Okay. So the place of God's word is critical. That's what we're talking about, right? Роль и место Слова Божьего критически важно. Если мы хотим продвигаться в этом ученичестве, you can't do it without то без Слова Божьего не получится. You can go to meetings, you can sing, you can pray, you can do all of these other things. Всяким медиатором, God's word. Посредником, но без Слова Божьего никак не получится. But, remember, I told you there is a problem. Помните, я говорил вам, что есть проблема. I said that not now. I want us to look at this. Я хочу, чтобы мы это рассмотрели. The Pharisees of Jesus' day. Фарисеи дней Иисуса Христа. They knew the word of God. Они знали Слово Божие. They knew it well. Они знали его хорошо. The words. Слова. But they were also opposed to Jesus. Они противостояли Иисусу. They were opposed. Они противостояли to God's plan for their lives. Божьему плану касательно жизни. Wait a minute. Подождите. What's going on? Что происходит? You're saying how important God's word is. Ты сейчас говоришь, насколько важно Слово Божье. And they knew. Они знали Божье слово. But they weren't in alignment. Но они. They weren't in alignment with God's plan. Не были на одной. They didn't follow. They didn't. На одном пути. They knew the words. But they didn't know. Они знали слова. God's intention, His plan. Они не знали Божьих намерений, Божьего плана. To me, the most important part of being a disciple is the distance between the head and the heart. How far is that? Насколько это далеко? 30 centimeters? A little bit more. A little bit more? 35, 40 maybe? Bottom of it. Somewhere. The distance between your head and your heart, of course, I'm not talking about the physical. But it serves as an illustration. Но это служит образом. In other words, the difference between knowing words as information and loving and submitting to the Word of God. И послушание Слову Божьему. Did the Pharisees, did they know the Word of God? They knew it. Фарисеи знали. They knew it in their heads. See, they knew it there. But it had not penetrated into their hearts. No way. It's the difference between knowing the Word of God and knowing the author of the Word of God. Слово Божие и знанием автора Слова Божьего. The Word of God. We don't worship the Bible, right? Мы не поклоняемся Библии. Why do we pore over the Bible? Why do we pore over the Word of God? Почему мы постоянно рассматриваем Слово Божие? It's not about the words on the page. Речь не о словах, не идет о словах. This isn't an assignment just to know facts and information. Какое-то задание знать факты. That's what the Pharisees did. Но это то, что делали фарисеи. They treated it as just facts and словом как факты. Rules and правила, and history. История. They stopped short of the goal of the Word of God. And what is the goal of the Word of God? До конца, до цели Божьей. Какая цель Божья? To lead us to the God of the book. Богу этой Библии. So that was the problem. Поэтому в этом была проблема. What needs to happen? What needs to happen to so we're not Pharisees? Что должно произойти для того, чтобы нам не стать фарисеями? We need to understand that this is not just a textbook. Нужно понимать, что это не просто книжка. We need to see, as I said, we need to see the author. We need to see Jesus. Нужно увидеть Иисуса. Что мотивирует меня? To read. Ну, то, чтобы читать. To seek God. Ну, то, чтобы in the words of искать Бога. Scriptures. В словах Писания. What is my motivation? Какая моя мотивация? Because without motivation, we're lost. Без мотивации мы потеряны. What is my motivation? Какая моя мотивация? I need to see. I want to see Jesus. Я хочу увидеть Иисуса. And I need to understand. Мне нужно понимать. I need to understand the depth of His love, глубину Его любви, and sacrifice for me. И жертвенности для меня. We've just come through Easter season. И мы только что прошли период Пасхи. It's a tradition. Это традиция. And we prepare for it. И мы готовимся к этому времени. And we talk about it. Мы говорим об этом. And sometimes our familiarity with it. Иногда наше то, что мы знакомы с этим, keeps us from understanding the true depth сдерживаем what happened, the extent понимания истины, глубины того, что произошло. Мне нужно the понимать complete, the full полное extent, the depth, the measure of His love and sacrifice for me. Что означает Его любовь, полную глубину того, что if I don't see that, любовь ко мне, if I don't feel that, если я этого не понимаю, if I don't understand His love and sacrifice, я не вижу Его любви и жертвенности, then I may be following Him, то тогда, может быть, out of obligation, за Ним из из-за того, что я должен. Not out of love. А не из любви. Why do you think that God in His wisdom created this thing we call the Lord's Supper? Почему вы думаете, Бог по своей мудрости создал вот это причастие? I'm convinced it's very simple. Убежден в том, что это просто. We forget. Мы забываем. And we become calloused to the sacrifice, what it cost Christ to pay the penalty for our sin. Ожесточаемся, грубеем вот того, что означает жертва. And so God built into the church. Слово Божие, поэтому Бог строил в церковь this thing we call communion or the Lord's Supper. Вот это вечеря или причастие. Because He knew this very thing that we're talking about. Потому что Он знал, что именно вот это то, о чем мы говорим. That is our nature to so easily forget. Очень быстро забывать, очень просто. And it becomes okay, Christ died for my sin. Хорошо, Иисус умер за мой грех. And we lose touch, we lose contact. Теряем связь. With the depth of His love and sacrifice. И жертва. And that is the center of my motivation. Вот центр моей мотивации. If I lose my motivation, если я потеряю свою мотивацию, I'm lost. То я потерян. I don't have anything. То у меня нет ничего. If I lose sight of my goal, если я потеряю с поля зрения, выйдет моя цель. Why I want to achieve my goal? И то, почему я хочу достичь своей цели. What do I have? То, что у меня есть. Just law? Just do it? Закон? Правило? That can push us only so far. Просто делать что-то. Ну, это может продвинуть нас куда-то. So, that's one of the reasons we have the Lord's Supper. Поэтому вот причина, по которой у нас... It's exactly this heart issue. Мы практикуем причастие. So for a person who wants именно to по этой причине, be a disciple, человек, который хочет быть учеником, this motivation factor, этот фактор мотивации, is huge. Очень очень важен. It is. I'm going to see Jesus. Если я хочу видеть Иисуса, and I'm going to do whatever it takes. Я сделаю все для этого. To remind me, to keep that fresh. Для того, чтобы напоминать себе, для того, чтобы это было свежо во мне. That keeps motivating me. И это мотивирует, продолжает мотивировать. There's something else that motivates me. Есть еще кое-что, что мотивирует меня. It's kind of just the opposite. И это как бы обратное, наоборот, что here it is. Вот. The nature of sin. Природа греха. What is sin? Что такое грех? It's the same thing that happens to our understanding of Christ's love and sacrifice happens to our understanding of sin. Это то же самое, что происходит с нашим восприятием жертвы Иисуса Христа то же самое происходит и с грехом. A person who moves on in discipleship, который продвигается в ученичестве, is a person, человек, who understands, который понимает, the holiness of God, святость Христа. Because if I understand the holiness of God, потому что если я буду понимать святость Бога, then I understand that when I sin, тогда я понимаю, что когда я грешу, how offended, насколько God is, оскорбленным чувствует себя Бог. We treat so often. Мы очень часто. We treat sin as, мы воспринимаем грех. Okay, I guess I sinned. Ну хорошо, ну да, вроде бы я согрешил. I guess I'm okay. I'm supposed to be sorry, so I'll be sorry. Хорошо, мне дало. I'll try better next time. Сожаление, я мне жаль. Я лучше постараюсь. For some people, even denying sin. Oh, I didn't do anything. Некоторые люди даже отрицают. Maybe I'm good. Отрицают, что они согрешили, ну ничего. Я не грешил. We justify ourselves. Мы оправдываем себя. I didn't do anything wrong. Чего я такого плохого не делал? We don't see sin for what it really is. Because we don't understand the holiness of God. Не понимаем до конца святость Бога. Sin, what is, how does sin affect God? Влияет на Бога. Does it offend Him? Он оскорбляет Его. Deeply. Очень-очень глубоко. Why? Почему? Because he's a mean old man. Потому что он какой-то вредный старый человек. Just wants to keep all the rules and just break the rules. Соблюдали все правила. No, it's not about breaking rules. Нет, речь не идет о том, не о нарушении правил. What's it about? О чем? В отношениях. Because of his nature, из-за его природы, who he is, то кто он, то кем он является. It's not about rules he's made, it's about who he is. Речь о том, кто он на самом деле. Когда я грешу, my relationship, it's not that I broke his rule. Это не то, что я нарушил его правила. I've offended his nature. Я нарушил, я обидел, оскорбил его природу. We need to see the difference. Нам нужно видеть здесь разницу. Does that make sense? Понимаете? That we think, well, the Ten Commandments, you know. Десять заповедей. Oh, I broke a rule. Ну, я нарушил заповедь. And actually, we say that. I said that. Мы говорим, я говорю. That's not right. Это неправильно. It's offending the very the rules. What do the rules do? Что делают правила? They reflect. Они отражают. They simply are a reflection. Они попросту отражают. Of what? Чего? The nature of who God is. Божья природа. That's all. И все. So when I sin, поэтому когда я грешу, I'm not just breaking a rule. Я просто нарушаю правила. I'm offending. Я сказал. The heart. Can I say that? Сердце Бога. Можно, могу ли я так сказать? I can. Я думаю, да. Yeah. Read scripture. Опять же, прочитайте. God has emotions. Where do we get emotions from? Откуда вы думаете, у нас взялись эмоции? We are made in the image of God. Мы созданы по образу Божьему. We have emotions. У нас есть эмоции. Because God has emotions. Потому что у Бога есть эмоции. And when we sin, и когда мы грешим, it's not just, это не просто. All right, you messed up. They broke the rule. Okay, broke another rule. Оплошался, вот. It's нарушил еще одно правило. Еще одно правило. Нет. See the difference? Речь о сердце. And that's a disciple, a person who's moving on in discipleship, understands this difference. Человек понимает вот эту разницу, которая продвигается в ученичестве. That makes the motivation stronger for me to say no. Усиливает мотивацию для того, чтобы сказать нет. To sin. Греху. Why? Because it's not just breaking the rule. Потому что это не просто нарушение правил. It's offending my God. It's offending a holy, righteous, and perfect God. It can cause him to grieve. Это может вызвать у него печаль. It causes God to be sad. Печаль это вызывает. God can be sad. Грусть Бога. Бог может грустить. Yes. And that's very biblical thing to understand. Библейская вещь. That we offend him and we grieve him. Оскорбляем его и опечаливаем. So when we understand these things, the love and sacrifice of Christ, the depth of that, любовь, жертва, глубина жертвенности Иисуса Христа, the holiness of God, святость, the effect of sin, Бога и влияние греха на Бога, then we are motivated. Тогда мы можем быть мотивированы на то, чтобы избавиться offensive thoughts, от оскорбительных мыслей, поступков, attitudes, отношений, our selfishness, от эгоизма. We remove these things from our lives. Все это из своей жизни. Not because they're rules. Не из-за правил. But because of relationship. Но из-за отношений. Because God is my Savior and my friend. Мой спаситель и мой друг. Я тоже так думала. 10 заповедей. Ну, помимо двух первых, конечно. По большому счету, просто как вопрос моральности. Я не знаю, это... Что-то само собой как бы, ну если ты хочешь хорошие отношения, там, хочешь быть хорошим человеком, ты будешь это интуитивно делать, ты не соврёшь, ты не обидишь, там, ты не украдёшь, не убьёшь и всё остальное. It's like a friendship, как дружба, right? Or marriage, или брак. I don't do things in that relationship because there's rules. Right? Что-то в этих отношениях из-за правил. Why do I treat my friend, my spouse? Почему я обращаюсь со своим другом, well? Со своим мужем, со своей женой? Почему я обращаюсь хорошо с ним? То есть естественное желание. It's essential desire. Yeah. Because of the relationship. Из-за отношений. Not that somebody here. Here's the rules, okay? Here's the rules, okay? Follow these. Пожалуйста, следуйте правилам. Нет. No. You have a heart. You have a heart relationship with a person. Сердечные отношения с этим человеком. I don't want to hurt them. Я не хочу нарушить эти отношения. So I feel. Oh, this might hurt them. Я чувствую. Ну вот это. I don't want to do that. Оскорбить их я не хочу этого делать, поэтому я не делаю этого. Right? That helps me. Это помогает мне. And I want that to help us. Я хочу, чтобы это и нам помогало. So we need to see Jesus. Поэтому нам нужно видеть Иисуса. For who he truly is. Кем он действительно является. The one who loves us and sacrificed for us. Любит нас и жертвует ради нас. And the one who is holy. И тот, кто свят. He is perfect. Кто идеален. And can be deeply, he is deeply hurt and offended. Может быть очень глубоко ранен и оскорблен. Тогда abuse our relationship. Злоупотребляю нашими отношениями. Okay. And I think if the more we do that, the more we learn to understand that. Чем больше мы узнаем об этом, понимаем это, it will change us. Это изменит нас. That's what we want, right? We want to be changed. Вот чего мы хотим. Мы хотим изменяться. And when I say, you need to be thankful. Я говорю, тебе следует быть благодарным. Я благодарен. No, It's natural. Нет, это естественно. It just becomes a natural thing that I want to thank Him for all things. Что я хочу во всем благодарить Его. I praise Him. Я славлю Его. I give praise and honor and glory to Him. Я даю Ему славу и честь. And I have a desire to serve Him. Служить Ему. To do whatever He asks of me. Делать все, чего бы Он мне попросил. That's what discipleship is. Вот что такое ученичество. Following Jesus. Следовать за Иисусом. With a whole heart. Искренне. Molly and I struggled with something for many, many years. Многие годы мы с Молли мучились с кое-чем. You may have heard me say this. Может быть, слышали его. When we made the decision to приняли решение move to Ukraine. Переехать в Украину. Long time ago. Очень давно. Some of our family was very understanding. Некоторые члены нашей семьи отнеслись, понимали, and though it was difficult, они понимали, несмотря на то, что это сложно. They blessed us. Они благословили нас. But some of our family did not understand. Но некоторые из нашей семьи не понимали. And that has been a very heavy. И это было heavy burden for us for many years. Для нас тяжелая ноша в течение многих лет. And the last time that we were in Canada, just a couple of months ago. Пару месяцев назад, когда мы последний раз были в Канаде. We had a very, very difficult situation. У нас была очень сложная ситуация. Because of this very thing. Именно из-за этого. And I don't know if anything's changed. Я не знаю. Поменялось ли что-то? But we had a very, very difficult conversation. Но у нас были очень сложные разговоры. And it centered right on this. И они шли именно об этом. We had to tell our family. Нам нужно сказать нашей семье. We love you. Что мы любим их. But the most important thing in our lives. Но самое важное в нашей жизни. Is following Jesus. Это следовать за Иисусом Христом. And so we'll continue. И поэтому мы продолжим это делать. Continue to be in Ukraine, because we believe that's where God wants us to be. Потому что мы верим в то, что Бог хочет, чтобы мы были там. Those are very difficult moments. Это были очень сложные моменты. That's what discipleship is. Ну вот что такое ученичество. See, this is the most important thing. Вот это самое важное. This is what I was created for to do and to be. Создан. That's what I want. И вот этого я и хочу. Okay. Well, we did not get very far. Мы недалеко продвинулись. In my notes, anyway. В моих записках. Ничего страшного. That was good. Okay. Хорошо. I want you to do something. Хочу, чтобы мы кое-что сделали. We'll do it together, okay? Сделаем это вместе. I mentioned, I think, early on that ранее упомянул, one of the things that we need to do is того, что нам нужно делать. We need to look at Jesus. Нам нужно смотреть на Иисуса. So here's our домашнее задание. Now, over the next number of weeks, it's not just immediately, but over the next number of weeks. Не что-то на следующей неделе, но starting next time. В течение следующей недели, начиная с следующей. Рома will be with us next time. Я надеюсь, Рома с нами будет в следующий раз. Tell him, give him this assignment. Чтобы мы ему дали это задание. Задание и всем тем, кто может присоединиться. We are going to begin to read the book of Mark. Начнем читать книгу. With a purpose. С целью Евангелия от Марка. Okay. What purpose? С какой целью? I want us to read. Я хочу, чтобы мы прочитали. And as we read. И когда мы будем читать. What do I see in Jesus' life? Что мы будем видеть в жизни Иисуса Христа? What does he do? Что он делает? What does he say? Что он говорит? What's his attitude? Какое у него отношение? What kind of relationship is he building? Какие отношения он строит? Just I want to just look at Jesus as we walk through the book of Mark. Я просто хочу, чтобы мы наблюдали за Иисусом, когда мы будем читать Евангелие от Марка. Okay. Whatever your thoughts are, you какие see, look at Jesus. Были у вас мысли? That's what the Gospels are for, right? To show us him. Смотрите на Иисуса. Для этого одна из целей Евангелия — показать жизнь Иисуса. Okay. So for next time. Поэтому в следующий раз. How many chapters should we look at? How many chapters? Сколько нам глав надо смотреть? Let's do the first. There's how many chapters in Mark? 16. Mm-hmm. Yes. Okay. Good. So we'll have maybe four more times. Well, 16. Let's do some math. Okay. Let's look at our assignment. Will be then. The first four chapters of первые четыре задания главы Евангелия от Марка. So next time, not our whole class, but part of our class. Не все занятие мы этому уделим. We're going to do this together. Наше занятие мы сделаем это вместе. First four chapters. Первые четыре главы. What do we see? Что мы видим? Let's look at Jesus. Просто давайте посмотрим. Okay, does that make sense? На Иисуса. Write it down. And we'll just kind of go through it. Oh. Okay. Learn this. We find this. We see that. Об этом мы узнали, об этом мы увидели. Okay.